Денис Агеев. Арена 2. Вторая фаза. Пролог. «Мама! Мама! Скорее!» — раздался голос дочери из гостиной небольшой комнатушки, которая получила свое название по чьей-то глупой шутке. «Что случилось?» — раздраженно бросила Шейла, даже не повысив голос. Межкомнатные стены были слишком тонки, чтобы препятствовать распространению звуков. Это ее порой доводило до ярости, потому что любой соседский чих она слышала почти так же ясно, как и свой. 99-й выжил, представляешь? С ним что-то было, но теперь он снова в порядке. Шейла неохотно поднялась с постели и направилась в гостиную. Дочь, скрестив ноги, сидела на полу и не отводила глаз от стереовизора. Эта чертова штука была абсолютно в каждой жилой ячейке. Ты мог не иметь холодильника, стола или кровати, но стереовизор должен быть у тебя обязательно. И выключать его можно только ночью. Вернее, выключался он сам только строго в 22 часа и включался в 7 утра. Единственное, на что ты мог повлиять, это громкость. Ее, хвала императору и всему его роду, можно было регулировать. Впрочем, Шейла никогда не жаловалась на шум. После двойной смены она всегда спала как убитая. 10-й раунд только что закончился, а вместе с ним завершилась и первая фаза турнира, сообщила дочь. И он выжил, представляешь? Сначала их было трое, но потом один. Один из тех, что во многих раундах сопровождал его, он, в общем, погиб. И их осталось двое. Потом на них напали чуевики. Ну, знаешь, мелкие такие зверьки кусачие. Вот, их была целая стая. Они напали на них, вернее, почему-то только на него, и сильно покусали. Ему сначала стало плохо, наверное, чуевики его чем-то заразили. Но потом он вколол какое-то лекарство, и ему стало легче. Постой. Кто уколол? Кому стало легче? Спросила Шейла. Дочь тараторила настолько быстро, что она упустила ход ее мыслей. Ну как кто? 99-й, конечно. Шейла глянула на стереовизор, транслирующий вчерашние события. Сейчас он показывал детализированные трехмерные фигуры участников турнира, собирающихся на платформе. «И сколько их осталось в живых?» «Ой, не знаю. Я следила только за 99-м и его друзьями. Жаль, что один из них умер. Но ведь они все так или иначе погибнут, верно, мам?» «Да», — кивнула Шейла и поморщилась. В голове снова всплыли неприятные воспоминания. Несколько лет назад, еще до войны с Федерацией, ее старший сын тоже был участником арены. Она дословно помнила последнее аудиописьмо от него. «Мама, я нашел способ вернуться домой», — прозвучал его голос из звукового сообщения, последнего сообщения, которое ему было положено по закону. «Я знаю, что ты будешь против, но пойми, уж лучше я рискну сейчас, чем следующие 20 лет проведу на загрязненной планете, добывая руду для империи. Знаю, что наш род обнищал и что теперь наша семья ничем не отличается от низкородных. У нас нет возможности выкупить мою свободу, поэтому мне ничего не остается, как принять предложение. Прости меня за все. Я подвел тебя и сестру, но теперь мне выпал шанс все искупить. Я люблю вас. Прощай. И молись всем известным богам, чтобы у меня все получилось. Скоро ты обо мне услышишь». После этого аудиосообщения она больше ни разу не услышала голос сына, зато увидела его по стереовизору. И каков же был ее шок, когда она узнала его среди участников ежегодного турнира «Тысячи миров». Он дошел до самого конца и победил в последнем поединке. Шейла видела это своими глазами. Но после этого о нем как будто все забыли. Распорядитель турнира объявил, что последний участник, к великому сожалению и моему личному прискорбию, не выжил. Шейла отправляла требование разобраться с происходящим и в администрацию арены, и лично наместнику своей планеты, и даже в представительство имперской канцелярии. Но ниоткуда не получила ни полноценного ответа, ни даже короткой отписки. Ее сын бесследно исчез. После этого события она возненавидела арену и больше не делала ставок ни на участников, ни на исход событий. Но вот 99-й, получивший свое прозвище из-за последних цифр в своем идентификаторе, снова пробудил в ней надежду. После того, что он сделал на втором раунде, она опять заинтересовалась турниром. Не так, как раньше, конечно, но время от времени наблюдала за его действиями. И однажды поймала себя на мысли, что переживает за него. Шейла знала, что после его выходки общество Лаксийской империи разделилось на два лагеря. Одни люто ненавидели его и желали скорой смерти. Другие начали восхищаться и превозносить. Разумеется, ставки на него выросли в разы. Шейла прекрасно понимала, что ее симпатия к калерийскому военнопленному не совсем патриотична, но ничего не могла с собой поделать. Арена забрала ее сына, и она рьяно надеялась, что 99-й способен еще сотворить что-то такое, что пошатнет эту бесчеловечную традицию. И каждый раз, когда он выходил победителем в очередном раунде или хотя бы просто выживал, ее сердце наполнялось теплотой. Взгляд женщины невольно коснулся углового стеллажа, заставленного двумя дюжинами фигурок, изображающих женщин в разных позах, и ее глаза наполнились слезами. Вырезать статуэтки из твердых материалов ее сын начал с 12-летнего возраста, и поначалу Шейла относилась с недоверием и даже подозрением к такому своеобразному увлечению. Но теперь ее отношение к фигуркам изменилось, потому что эти незамысловатые поделки – все, что осталось от ее сына. Она верила, что в каждую из них он заключил частичку себя, а значит, в каком-то смысле по-прежнему продолжал находиться рядом с ней. Во всяком случае, она старалась в это верить. «Сейчас покажут итоговую таблицу», — сказала дочь, и Шейла вновь посмотрела на стереовизор. Через несколько мгновений перед ними всплыл список с идентификаторами участников, перед каждым из которых стояли значения их рейтингов. Всего в 10-м раунде погибло 3 человека, включая одного из постоянных спутников 99-го. Ей тоже было жаль парня. Он был не намного старше ее погибшего сына. Но в глубине души Шейла все же радовалась, что на его месте не оказался ее кумир. К сожалению, 99-й выполнил не все условия задания, поэтому его рейтинг повысился всего на 1000 с небольшим пунктов и теперь составлял 12430 единиц, заняв вполне почетное второе место. Всего же в живых осталось лишь 15 человек. Катастрофически мало, чтобы противостоять тому, что ждало их впереди. «Завтра же начнется вторая фаза, да? Почему им не дадут отдохнуть хотя бы один день?» — спросила дочь. «Потому что...» — Шейла хотела сказать, «им не положено, но почему-то осеклась. Потому что таковы правила турнира. Он идет ровно 30 дней, и отдыхать участникам просто некогда. А вторая фаза началась уже сегодня. Просто до нашей далекой планеты доходит все с задержкой. Для нас 11-й раунд начнется только завтра». Таблица рейтинга с трехмерного экрана стереовизора исчезла. Ее место заняла патриотическая пропаганда. Голос начал увлеченно объяснять, почему именно империя победит в войне с Федерацией. Замелькали кадры с фронта близ аллерийской планеты Фарго, которую имперские войска щедро обдавали орбитальным огнем. Выключить стереовизор Шейла не могла, поэтому приглушила звук и подняла взгляд на потолок, украшенный рыжими пятнами подтеков. Опять сосед что-то пролил у себя в гостиной. «Я так надеюсь, что в турнире победит 99-й», — произнесла дочь, тоже поглядев на потолок. Бесконечные кадры победоносной войны, которая никак не закончится, надоели уже всем. «Я тоже», — сказала Шейла и погладила дочь по голове. Глаза ее снова намокли.